Глава 16. «Ты явился сюда для того, чтобы лежать, искатель? Или тебе все же что-то от меня нужно?» Мелодичный голос матриарха Суккуба вытащил меня из тьмы. «Тебя, девочка, это тоже касается. Хватит портить мне газон. Не для того я за ним так бережно ухаживала, чтобы вы его мяли». «Я не хочу отказываться от связи», — послышался голос Дарны. Красноволосая пришла в себя первой и уже вовсю строила козни. «Не хочешь отказываться? Не вопрос, девочка, не отказывайся». В голосе матриарха Суккубов послышалась усмешка, которая мне совершенно не понравилась. Открыв глаза, я осознал себя в том же месте, где мы и упали. Разве что светило мира демонов немного сместилось. Разум тут же подсказал, что провалялись мы без сознания около часа. Поднявшись, я заметил на траве рядом с матриархом Суккубов небольшие вмятины. Совсем недавно здесь стоял стол, а также два кресла. Истинный демон заметила мой взгляд, опустила глаза и многозначительно хмыкнула. «Какой наблюдательный искатель мне попался!» Золотистые глаза вновь обратились на меня, словно в попытке проникнуть в самые глубины сознания. Вот только никакой былой сексуальности и невероятного желания они больше не вызывали. Как и сама матриарх Суккубов. Это было крайне опасное существо, прекрасно осознающее свою силу. Гадать, кто посещал хозяйку этого места, не хотелось. Вариантов тьма и тыкать пальцем в небо, называя их, весьма глупо. Раз на меня не снизошло озарение в первое мгновение, уже не снизойдет никогда. Проверено практикой. «Да, старшая, мне кое-что от вас нужно». Я даже голову склонил, обращаясь к матриарху Суккубов. Женщина недовольно поморщилась. «Еще раз так меня назовешь, искатель Зандер, улетишь из нашей деревни и больше никогда сюда не войдешь, понял? Нашел он тут старшую. Можешь называть меня Ларита. Тебя, девочка, это тоже касается, но в твоем случае добавляй слово «госпожа». Всем все понятно?» «Да, Ларита», — кивнул я. Матриарх Суккубов перевела взгляд на Дарну, что стояла с высоко поднятой головой, словно собираясь бросить вызов всем суккубам этого мира. Отвечать матриарху Дарна не собиралась. Все, что хотела, она уже сказала. «Обожаю таких дерзких», — ухмыльнулась Ларита, отчего у меня волосы на затылке зашевелились. Так ухмыляются звери перед тем, как сожрать свою добычу. «Так что тебе нужно, искатель Зандер? Для чего ты проделал такой долгий и крайне опасный путь? Что совет князей все же допустил тебя в нашу деревню? Ты же догадываешься, что вы оба первые люди, что сюда явились. Хотя можно ли вас называть людьми? Истинный энергетический вампир, что едва приоткрыл свои силы, да истинный суккуб, разбрасывающийся своими связями направо-налево. Не самая желанная компания в мире людей». «Я Даус», — гордо произнесла Дарна. «То, как ты меня называешь, не изменит моего отношения к себе». «Мне нужно избавиться от связи, которая соединила нас, Дарна», — произнес я. «Связь, говоришь? Избавляйся. Я-то тут при чем?» Матриарх Суккубов даже брови подняла, словно не понимала, о чем идет речь. «По словам одного из моих наставников, только матриарх Суккубов может избавить нас от смертельной связи», — ответил я, уже сам сомневаясь в своих словах. «Смертельной связи? Впервые о такой слышу». Ларита откровенно наслаждалась моментом. Она прекрасно понимала, о чем идет речь, но всячески уходила от темы. Однако своим поведением она все же дала мне много пищи для размышлений. Причем столько пищи, что мой мозг с трудом ее переваривал. «Чего замолчал?» Ларита решила подтолкнуть меня к дальнейшим действиям, заметив, что я не спешу ее в чем-то убеждать или о чем-то просить. Вместо ответа я еще раз активировал духовное зрение, начав с минимального радиуса. С себя. Голова тут же разболелась. Деревню защищали какие-то формации, что не позволяли пользоваться этой способностью. Но это не способность. Это особенности организма конкретного существа, умеющего управлять энергией. Стоп. Боль. Это же тоже энергия, так? Чтобы ее причинить, нужно отправить в меня нити силы, чтобы они возбуждали определенные участки мозга, порождая ту самую боль, что желало меня подавить. Но никаких нитей энергии я не видел. О чем это говорит? Что я слепошарый. Вот о чем. Бесполезный огрызок энергетического вампира. Отключив духовное зрение, я еще раз посмотрел в золотистые глаза Лариты. После чего перевел взгляд на траву. Стол, два кресла. Я потянул носом, пытаясь уловить тончайшие ароматы, что все еще витали в воздухе. Аромат от правильно заваренного чая из центрального дворца мира демонов просто так не убрать. Тем более в месте, где по какой-то причине нет ветра. «Вы же, наверное, и чай пили, верно?» Фраза вырвалась у меня сама, Глядите-ка, запоздалое озарение. Неужели моему наставнику так понравилась идея моей жены, что он сделал себе что-то похожее? Значит, связь между мной и Дарной лишь предлог, чтобы я сюда явился? Почему нельзя было сказать об этом прямо? То, как Ларита бросила быстрый взгляд на Дарну, говорила о многом. Я не просто угадал, а попал в самую десятку. Хитрая лисья морда хотел, чтобы я прибыл в деревню истинных демонов. Мало того, он сам был здесь от силы полчаса назад, о чем-то разговаривая с Ларитой. Явно не о том, какие великолепные цветочки нарисованы у матриарха суккубов на платье. Пушистая зараза что-то задумал, но не мог действовать в открытую. Вот и придумал легенду о какой-то связи суккубов, о которой якобы никто, кроме самих суккубов, не знает. Я продолжил, размышляя вслух. Смертельной связи суккубы со своим объектом не существует. В противном случае в мире демонов давно бы существовал отряд суккубов-самоубийц, что насильно связывали бы себя с высокоранговыми даусами, после чего растворялись бы в первородной душе. Это была бы настолько почетная роль, что суккубы были бы главными истинными демонами, а не бесплатным приложением к громилам. Между лопатками остро кольнуло предчувствием неприятностей. Ларите совершенно не понравились мои слова по поводу громил. Но раз они смогли зацепить матриарха суккубов, в моих глазах какая-то талика истины все же присутствовала. Получается, связь не смертельна, и мой наставник слегка приукрасил. Грубо говоря, просто соврал. Тем не менее, связь между мной и Дарной существует. Я видел ее собственными глазами. Осталось разобраться, что же ты такое видел. Вы оба, как я вижу, не очень дружите с изнанкой. Разойдитесь друг от друга. Каким образом Ларита очутилась между нами, загадка. Это не была техника перемещения, что-то другое. Матриарх суккубов вытянула перед собой руку, и у меня в животе неприятно свело. Организм начал реагировать на силу изнанки. Пришлось делать несколько шагов прочь от Лариты, чтобы не так страдать. Дарна поступила точно так же, разве что отбежала чуть дальше. Матриарха суккубов это не смущало. Она насыщала энергией изнанки пространства, пока в нем не начала появляться та самая нить, что привела Вилею к хранилищу Дарны. «Об этой связи ты говоришь, искатель?» — лукаво ухмыльнулась Ларита. Она не остановилась, продолжая насыщать нить силой. Наша связь с каждой секундой становилась более вещественной, пока действительно не превратилась в нечто, что можно было потрогать. Я коснулся руками выходящего из груди потока энергии. Он сейчас походил на веревку, но никак не на энергию. Заканчивалась эта веревка во лбу хмурой Дарны, что, как и я, трогала нить руками. Одно дело знать, что у тебя что-то есть, другое — убедиться в этом воочию. «Порвать не хочешь?» — предложила мне Ларита, что я сразу же и попытался сделать. Вот только веревка, что выглядела хлипкой и ненадежной, по факту оказалась крепче стального троса. Ларита убрала руку с нити, и буквально через несколько мгновений та испарилась в моих руках, словно ее никогда не было. Однако теперь все четко понимали. Связь между мной и Дарной действительно существует, а не является плодом нашего воспаленного воображения, разыгравшегося у нас с Вилеей после уничтожения хозяина черного полигона. «Кстати, твой наставник не врал, когда говорил, что смерть одного приведет к смерти другого», — неожиданно заявила Ларита, разом разрушив все мои умозаключения. «Правда, есть одно уточнение. Для этого вы сами должны убить соперника на другом конце нити». «Соперника?» — нахмурилась Дарна. «Конечно, девочка, у суккубов нет партнеров, только слуги, что им поклоняются. Те, кто еще не стал слугами, а также соперники. Те, кого суккубы боятся. Не знаю, в чем была истинная причина, тут тебе виднее. Но в какой-то момент ты ощутила, что искатель Зандер представляет для тебя самую большую угрозу в жизни. Вы находились на одном ранге возвышения, поэтому ты смогла, причем без предварительной подготовки и обучения, создать охранную нить. Мы называем ее нитью возмездия. Если связанный таким образом соперник убивает суккубу, он умирает сам. Никто, кроме тебя самой, удалить эту связь не может, даже я. И да, она может быть только одна. Когда ты встретишь другого соперника, тебе придется разорвать текущую связь». Я покосился на задумавшуюся Дарну. Судя по всему, в ее красивой голове табунами носились мысли, пытаясь найти правильное решение. Наконец, это решение оформилось в вопрос, заданный крайне холодным голосом. «Как разорвать эту бесполезную связь?» Только что Дарна осознала, что крайне уязвима. Через 4 месяца из лечебной капсулы выйдет Вилея, и как только она узнает истину про связь суккуб, ничто не помешает ей прикончить Дарну. Мне не нужно убивать красноволосую самостоятельно. Для этого Дарна нажила слишком много врагов. Дилайла, Велея, Кармин, Эльда. Половина третьего пояса. Вариантов, откуда может прийти смерть, уйма. Причем даже безымянная не сможет уберечь свою подопечную от уничтожения. «Очень просто», — улыбнулась матриарх Суккубов. «Тебе нужно назвать меня наставником, девочка. Принять свою силу, разобраться в ней, осознать, на что ты способна. И уже потом решить, нужно ли убирать эту, как ты ее назвала, бесполезную связь». «Я согласна, госпожа наставник», — слишком быстро произнесла Дарна. Показывая, что возвращаться в мир людей она совершенно не горит желанием. Управлять югом третьего пояса? Быть преданным членом клана Феникса? Истинной дочерью нового главы клана? Все это сейчас страшно и опасно. Все чревато большими проблемами. Лучший способ избавиться от неприятностей — где-то схорониться. В Бристоне, как стало понятно, укрыться не получится. Вот и получается, что деревня истинных демонов является последним пристанищем, где Дарну пока еще не хотят уничтожить. «Правильный выбор, девочка». Судя по весьма красноречивой улыбке Лариты, Дарна сотню раз пожалеет о своем решении. «Если она будет гонять красноволосую так же, как гонял меня Лис, мне даже жаль эту девочку». Хотя нет, не жаль. Дарна заслужила свое обучение. Ларита достала свисток и дунула в него. Звука не было, но через несколько мгновений к нам подошла ошеломительной красоты девушка. Если бы не Дарна, что все еще стояла неподалеку от меня, я бы прямо сейчас мог сказать, что передо мной самая красивая девушка двух миров, вместе взятых. Понимаю, что Велея меня прибьет за такое сравнение, но только что в рейтинге красивейших девушек моя жена сместилась на третье место. При этом в рейтинге любимых стабильно оставалась на первом. Ибо внешняя красота вторична, когда есть красота внутренняя. В моей Велее она была безмерной. «Это Дарна, моя новая ученица», — произнесла Ларита. Обученная девушка лишь поклонилась, даже не делая попыток стрельнуть взглядом в сторону красноволосой. Еще насмотрится. «Введи ее в курс дела. Выдели жилище, одежду и приготовь к церемонии инициации. Дарна, это Карви, моя помощница. Ты должна слушаться ее во всем так же, как и меня. Любое ослушание будет наказано. В твоем случае ты вылетишь из нашей деревни, не закончив обучение. Ты все поняла?» «Да, госпожа наставница». Дарна поклонилась, нацепив на себя очередную маску. На этот раз покорные, готовы слушать своего наставника-ученицы. Лицемерная тварь, вот кто она, а не приемная дочь главы клана Феникса. «Идем за мной, Дарна», — послышался чарующий голос Карви, породивший у меня в груди кучу разных эмоций. Да, я остался внешне спокойным, но внутри все клокотало. Наши взгляды с Карви пересеклись всего на мгновение, и я содрогнулся. Все очарование улетучилось, словно его никогда и не было. Холодный, расчетливый взгляд, полный торжества. Суккуба продемонстрировала свою силу, заставив случайного самца пускать на нее слюни. И стоит признать, своего она добилась. Слюни я действительно начал пускать, хоть и нематериальные. Возникло четкое убеждение, что не такие простые соперники эти суккубы. Пришлось напрячься, чтобы не посмотреть вслед уходящим девушкам. Ларита все это время не сводила с меня взгляда, словно что-то проверяла. Наконец, удовлетворенно кивнув, матриарх суккубов повела рукой. «Прогуляемся. Раз ты не можешь использовать духовное зрение, покажу тебе нашу деревню вживую. Заодно и поговорим о том, почему ты здесь». Я прикусил язык, позволив Ларите управлять нашей беседой. У меня уже были определенные догадки по поводу истинных причин моего здесь появления, но озвучивать их не хотелось. Пусть этим занимаются демоны. Мы медленно шли по каменной мостовой, вокруг которой стояли небольшие домики. Их было довольно мало. Большую часть этого места занимали парки и прогулочные зоны, где постоянно кто-то находился. Истинные демоны всех мастей, включая хмарника, отдавали праздному времяпрепровождению, даже не мысля о тренировках. В мире возвышения это было довольно странно, но я давно понял, что истинные демоны отличаются от высших. Последние прибыли из мира людей. Истинные находились здесь до того, как первородная душа объединила наши два мира. Они не знают, что такое возвышение. У многих даже малейших намеков на узлы, ядра и меридианы нет. Другие, как тот же Лис, прекрасно умеют делать ту энергетическую структуру, которая ему нужна здесь и сейчас. Настоящие истинные не такие, как мы. Они отличаются, причем сильно. Однако матриарх суккубов не спешила переходить к важным вещам, делая вид, что у нее в распоряжении все время этого мира. Я не торопил, кивая в нужных местах, слушая рассказ про очередного истинного демона, что повстречался нам на пути. Все через одного непризнанные гении, все через одного опасные существа, все через одного изгои, которым нет места в большом мире. Ничего нового. Наконец мы достигли нужного места. Как я это понял? Это был единственный дом, что имел несколько этажей, издали походил на дворец и занимал весьма большую территорию. В центре дома, видимо, во внутреннем парке, рос исполинских размеров дуб, накрывающий своей кроной весь дворец. Кажется, я понял, откуда архитектор Халитона черпал вдохновение. Гостиница Света Короля один в один походила на дерево передо мной, разве что выполнена была из металла и камней. Знакомая конструкция? Моя реакция не оказалась для Ларита необычной. Пришлось пояснять, где я видел нечто похожее. Ларита, понимающе кивнула. Многие творцы пытаются повторить облик прародителя. В этом нет ничего странного. Нам сюда. Добро пожаловать в мой дом, искатель Зандер. Дворец Лариты соответствовал ее статусу. По пышности и тщательности проработки каждой детали он мог соперничать даже с императорским дворцом мира Даусов. Про демонов вообще говорить нечего. Матриарху Суккубов явно нравилось все яркое, блестящее, сверкающее. При этом она умудрилась сохранить вкус, не заваливая все безвкусными предметами. Статуи, картины, какие-то геометрические фигуры, чего здесь только не было. Причем практически все было украшено бесполезными, но красивыми драгоценными камнями и золотом. То, что не имело ценности в мире, идущее к бессмертию, нашло свое место во дворце матриарха Суккубов. Остановившись возле одной стенки, я на мгновение задумался, после чего забрался в каталог древних и извлек оттуда одну из картин. После того, как у меня состоялся разговор с библиотекарем, каждую свободную минуту я тратил на то, чтобы разобрать доставшееся мне наследие древних. Постепенно начала накапливаться стопка материалов по пространственным аномалиям и изнанке, но это была капля в море по сравнению со всем объемом предметов, хранящихся в моем браслете. Однажды я наткнулся на несколько красивых картин, где древние изображали первые попытки покорения изнанки. Так, во всяком случае, гласило описание. Как по мне, сама картина была посредственного качества, но на ней было столько всего яркого и сверкающего, что она идеально должна вписаться в интерьер дворца Лариты. Мне кажется, вот эта картина идеально подойдет к этому месту. Я показал Ларите творение неизвестного мастера. Суккуба на мгновение задумалась, как-то по-человечески склонила голову, примеряя мой подарок к указанному месту, после чего извлекла свой привычный свисток, и через мгновение рядом с нами появился еще один слуга. Неприятное на самом деле чувство слепоты. Давно его не испытывал. На всякий случай я еще раз проверил действие местной защиты. Но стоило мне активировать духовное зрение, тут же появлялась боль. Доставать при Ларите шлем из металла древних мне не хотелось. Не хватало, чтобы она его забрала, как еще один подарок искателя. В том, что у матриарха Суккубов хватит сил на такое бесчинство, я не сомневался. Потом в спокойной обстановке надену шлем и оценю деревню во всей красе. Думали, что меня можно ограничить? Удачи вам всем. Зандер всегда найдет способ извернуться так, чтобы ему было выгодно. Рамку поменять, картину усилить, защитить, на стену приделать, в каталог занести. Послышались приказы. Слуга забрал мой подарок и убежал. Ларита же перевела взгляд на меня. «Очень хочется спросить, откуда у тебя оригинальное творение древних? Ты же в курсе, что этому полотну более 10 тысяч лет? Но оно дошло до нас в такой сохранности, словно все это время пролежало где-то в структурированной изнанке». «Нашел на своем пути», — честно ответил я. «Нашел», — ухмыльнулась Ларита. «И много у тебя таких находок?» «Для кого-то одна картина много, для кого-то сотни мало. Мне бы не очень хотелось погружаться в дебри моего имущества. Тем более, что рядом со мной нет Вилея и моей жены. Все, что касается ведения нашего хозяйства, это к ней». «Давно я с настоящими искателями не общалась», — произнесла Ларита. И меня в очередной раз окутала аурой очарования. Но после встречи с Карви она уже практически не работала. Помощница Лариты сумела так прочистить мне мозги, что этого теперь надолго хватит. «Что ж, печально, но вынуждена признать, что мое очарование на тебя хоть и работает, но не так, как мне нужно», — вздохнула Ларита, превратившись в обычную женщину. «Вот прям вообще обычную. На такую посмотришь и тут же взгляд отведешь, потому что не за что зацепиться. Надеюсь, если вдруг ты на своем пути еще встретишь что-то подобное этой картине, я буду среди тех, кого ты проинформируешь. Благодарю тебя за подарок, искатель Зандер. Теперь ты знаешь про мою маленькую слабость. В таком случае не буду оттягивать неприятный разговор. Меня попросили тебя обучить». «Лис?» «Лис?» — нахмурилась Ларита. «Ты так его называешь?» «Он не представился. А называть наставником того, кого я планирую убить, как-то неправильно». «Что ж, пусть будет Лис. Обязательно нужно ему рассказать про кличку, которую ты ему дал. Ему точно понравится». Ты наверняка не в курсе, но из-за любого упоминания о сходстве с лисами твой наставник начинает нервничать. Причем настолько, что может совершить что-то непоправимое, о чем будет долго жалеть. Лис. Это забавная шутка, искатель Зандер. Да, меня просил твой наставник. Так получилось, что истинную силу энергетических вампиров нельзя получить в одном месте. Есть школа ярости, где заправляет лис. Ох, не прилипло бы это выражение. Есть и деревня истинных демонов, где заправляю в том числе я. Понимаешь, о чем речь? Дуализм. Мужское и женское начало. Черное и белое. Твердое и мягкое. Определений много, суть одна. Существует два источника. Но почему-то доступ к обоим получают далеко не все истинные демоны. «Не все», — согласилась Ларита. «Я тебе больше скажу. Не все истинные демоны получают доступ даже к одному источнику. Ты вроде умный мальчик. Тебе не нужно объяснять, почему так происходит». «Не нужно», — кивнул я. «Если после первого источника истинные демоны получают силу, которая появилась у моей семьи, то у многих может основательно так крышечку сорвать от мыслей о собственном величии. В этом случае второй источник превратит их в сильных, но слабо контролируемых монстров. Мне не очень нравится то, что задумал твой наставник. Мне не нравятся твои слова о том, что ты хочешь его убить. Мне много чего не нравится в тебе, искатель Зандер, начиная с того, что ты человек. Однако за тебя просили, причем те, кому я отказать не могу. Ты получишь доступ к источнику силы деревни истинных демонов и пройдешь испытание в отголоске истинного мира. Я не стану обучать тебя контролю этой силы. Этим тебе придется заниматься самостоятельно. Как только ты выйдешь с испытания, покинешь нашу деревню и больше никогда сюда не придешь. Это понятно? Даже если я случайно найду еще несколько картин древних людей, не удержался я от вопроса. Да, я действительно давно не общалась с настоящими искателями. Скользкие, вредные, противные, настоящие змеи. Хорошо, искатель. Если ты найдешь минимум 3 картины, вопрос твоего гостевого статуса можно обсудить. 3, искатель, не меньше. Сейчас же идем за мной. Нет смысла тебя готовить к неизбежному. Как только ты попадешь к источнику, даже королева не сможет прервать этот процесс. Ты получишь то, чего так хочет твой наставник. Ты получишь то, чего так хочешь сам. У тебя появится возможность убить лиса.